А в Лукошкино ничего не произошло за время нашего с Михайловичем отсутствия. Я удивился, но и порадовался. Можно своими делами заняться. В штаб-квартире на Колокольной площади, куда мы с Михайловичем сразу и отправились, уже собралась вся наша канцелярия и, похоже, маялась от скуки. «Ну, что тут у вас происходит?» «Тишина, босс», — зевнул Аристофан. «Бес по городу вынюхивает, Федор Васильевич», — доложил Колымдай. «А часть их того третьего беса ищет. А так все спокойно, происшествий нет. Захваченного в плен бойца Аристофана уже допросили, сидит в порубе. Тишина пока». Ларец с чертежами горох по тайном месте прячет. «И удалось подсмотреть, как этот тайник открывается», — сообщила Алена. «Это я доподлинно вызнала». «Молодец, Алена». «В немецкой слободе тишина», — месье Теодор отрапортовала Маша. «А ты чё, не с послом?» — удивился я. «Кнутик неочередную порку в слободе затеял. Занят очень». «А кроме того», — Маша лукаво улыбнулась, — «есть у меня подозрение, что вы нам кое-что интересное рассказать можете». «Хм, ну, верно вообще-то. Помощь мне ваша нужна, только не в Кощеевом деле, а в моем, личном». «Ну, чё вы хихикаете? Вот вообще ничего больше не скажу». «Не дури, Федька», — дед взъерошил мне волосы. «Тут друзья твои собрались, а смеются от того, что радуются из-за тебя. Ну, не плачут же, а?» «Ладно», — я шмыгнул носом, — «я проварю». «Да не может быть, месье Теодор», — всплеснула руками Маша. «Правда, что ли?» «Машка», — рявкнул дед. «Молчу, дедушка. Продолжайте, месье Теодор. Пардону прошу». Я помолчал, а потом решился. «Хочу я девушку из монастыря забрать, спасти ее от такой участи. Ладно бы она сама по своей воле решила невестой Христовой стать, а так братцы ее насильно в монастырь определили». «Мы в курсе, Федор Васильевич», — перебил Колымдай. «Какой у вас план?» «Разболтал дед, да?» — насупился я. «Вел в курс дела», — важно заявил Михалыч, подняв вверх указательный палец. «Говори, внучек, чего это ты там задумал?» «Ну, забрать Варю оттуда — это легко. А вот куда ее дальше определить?» «Так это, босс», — тут же среагировал Аристофан. «Братьев ее прирежем в натуре. А дамочка твоя реально будет в усадьбе своей». «Хорошо, Борис Стафан, но я обещал Варе, что в живых их оставит». «Это ты зря, босс, в натуре. А давайте пока ее сюда к нам определим, Федор Васильевич», — предложил Колымдай. «У нас и не скучно тут, и дело, может, какое найдем». «Нет, Колымдай, не годится. Она не в курсе всех наших дел. А ну как узнать, что мы на Кощее работаем? Хана мне тогда». «Батюшка, а давайте мы ей на время домик в Лукошкино снимем», — выдвинула свой вариант Алена. «Во-во, Ален, я тоже о чем-то таком подумал. Только кажется мне, что домик такой надо в немецкой слободе поискать. Там и тихо, и безопасно, и люди культурные». «Я могу с Кнутиком поговорить», — оживилась Маша. «Маленький домик и палисадник весь в кустах роз, и галантный кавалер, темной ночью спешащий к своей возлюбленной. Ах, шарман!» Аристофан поморщился. Колымдай задумался, а Алена вздохнула, и глаза ее затуманились. «Вот и ладно», — подытожил дед. «Машка тогда посла своего обработает, а мы завтра же Федькину кралю в город и перевезем». «Аристофан», — обратился я к бесу, — «просьба у меня к тебе будет. Не в службу, а в дружбу. Сможешь смотаться домой, в канцелярию? У меня там в комнате под кроватью денег уже прилично накопилось. Хватит и на аренду домика, да и на другие расходы». «Без базара, босс». «Ну и отлично, спасибо». Деньги у меня и правда были. Зарплата, которую мне щедро выдавал Кощей, пылилась без дела. Ну, просто совсем некуда было ее тратить во дворце. Разве что спуститься в подвалы, во все эти злачные места. Там и казино было, как я понял, и бары всякие. Но меня такие развлечения не манили совершенно. Да и Кощей меня давно еще предупредил, чтобы я туда и нос не совал. Да больно было надо. А еще был у меня и неофициальный источник дохода. Аристофан затеял жуткую авантюру, выламывая золотые слитки из пола, которыми был покрыт один из залов во дворце. А заменял он эти слитки свинцовыми, с позолотой. Только узор на плитках он никак подделать не мог и обратился ко мне за помощью. Я ему и отсканировал тот рисунок. А по рисунку уже умельцы-бесы и наносили узор на фальшивые слитки. Я толком не знаю, как они все это проворачивали, да и знать не хочу. Но мою долю Аристофан выплачивал мне регулярно. Не считал, не знаю точно, но думаю, что сумма у меня скопилась очень даже немаленькая. А с этими братьями, Федор Васильевич, нарушил мое раздумье Колымдай, надо все-таки решать что-то. Ага, кивнул я. Есть у меня одна идея на их счет, только полностью еще не сформировавшаяся. Так расскажите, Федор Васильевич, вместе и подумаем. Расскажу, Колымдай, только данных пока мало. Надо бы хорошенько про братьев этих все разузнать, про образ жизни, чем занимаются, откуда деньги на развлечения свои берут. Ну и все такое. Босс, послать пару бойцов в натуре? Тут же предложил Аристофан. Они все выведают, конкретно. Хорошо бы, Аристофан, только если бойцы тут в Лукошкино не нужны. Справимся и без них, босс, отвечаю. Я растроганно обвел взглядом свою канцелярию. Молодцы все же они у меня. Никто и не вздумал увильнуть, а ведь проблемы были не Кощея, а исключительно мои. Даже Алена, которая с нами работала недавно, да и то под постоянным надзором, тоже горячо одобрила мой план и взялась помочь, чем сможет. Алена, будто угадав, что я думаю о ней, встрепенулась и спросила, «А что там с Марьяной этой в монастыре?» «Дед», — я вопросительно повернулся к Михалычу, — «внучек?» Также с вопросом глянул на меня дед. «Вы же ради Марьяны отправились в монастырь», — засмеялась Маша. «Ну вот так как-то», — смущенно развел руками дед. «Увлеклись другим, а про дело-то и забыли. Да и пес с ней, с Марьянкой, ентой. Куда ведь она из монастыря-то денется?» Больше пока обсуждать было нечего, и все наши разошлись по своим делам. А мы с дедом отправились в гостиницу, где я сразу и завалился спать. А снились мне хохочущий Михалыч с Аристофаном, которые под руки тащили к стогу сена притворно упирающуюся настоятельницу Феоклу. А потом над стогом объявился вдруг Горыныч и начал пулять в Михалыча с Аристофаном огненными шарами и орать «Делиться надо!». А всех разогнал Кощей, примчавшись на вороном коне и лихо размахивающий шашкой. Причем на нем почему-то была кавказская бурка и буденовка на голове вместо короны. Бред какой-то. Лучше бы Варе приснилось. Разбудил меня Михалыч и довольно бесцеремонно. «Вставай, внучек!» — орал дед, сдирая с меня одеяло. «Живо вставай, одевайся, в монастырь сейчас помчимся». «Зачем монастырь? А сколько сейчас?» «Да отстань ты от меня, дед, дай поспать еще хоть 5 минуточек». «Вставай, Федька! Милиция в монастырь наш отправилась. И как шмон там затевают, Марьянку ищут. Тьфу, зараза! Ну вот чего не спится им, дед?» «Да никому не спится, внучек, только ты дрыхнешь, как сурок на конопляном поле. Так 9 часов, весь порядочный люд уже в поте лица работает». «Да кто порядочный? А мы же с тобой, дед, совсем-совсем беспорядочные, а?» «И то верно», — захекал дед, — «только ты все ж вставай». «Да встаю я, встаю». В комнату вломился Аристофан. «Это босс». «Что еще случилось?» Я с отвращением натягивал опостылевшие портки на веревочке. «Еще, блин, одного моего бойца менты повязали. Конкретно. Да что ж такое? Где? Как?» «Да реально, как и вчерашнего, босс. Натырил инструментов и зачем-то к ментам полез. Пацаны говорят, что дружка своего из поруба вытащить хотел. Ну и...» Аристофан развел лапами в стороны. «Плохо, Аристофан. Не то плохо, что еще одного бойца поймали. Нового найдешь. А то плохо, что дисциплины у тебя, Аристофан, в подразделении нет. Уволю я тебя нафиг, а вместо вон Колымдая возьму. Он быстро твоих бандитов людьми сделает». «Не надо людьми, босс», — завопил Аристофан и рухнул на колени. «Не губи, начальник, в натуре исправлюсь, отвечаю». «Ну-ка подвинься, внучек». Дед вытащил из кошеля массивную сковороду с длинной ручкой и примеривающе взвесил ее в руке. «Дай-ка я ентому паршивцу объясню все про Кощееву службу». «Давай, Михалыч», — обреченно пробормотал Аристофан, разворачиваясь к деду и подставляя зад под сковородку. «Отставить!» — рявкнул я. «Ну, Аристофан, молись!» «Или что вы, бесы, там вместо молитвы делаете?» «Последний раз тебя прощаю, но чтобы команду свою перешерстил, бузатеров выкинул, ребят подобрал, новых, ответственных, и чтобы по струночке у тебя ходили, понял?» «Без базара, босс», — обрадовался, вскакивая на ноги Аристофан, — «не подведу, в натуре!» «А только задницу я тебе все равно надеру, рогатенький», — предупредил дед. «Как закончим дело, вернемся в канцелярию, так ты у меня неделю сидеть не сможешь». За деньгами смотался, перебил я деда. «Здесь уже денежки», — ответил за беса Михалыч. «Припрятал я их до поры, до времени». «Хорошо. Ладно, иди, Аристофан. И что бы у меня...» «В натуре босс», — заверил в последний раз Аристофан и исчез. «Вот же паршивцы». «Не говори, внучек, с бесами построже надо быть. А они, паразиты, как слабину почуют, так все, никакого спаса с ними нет». «Ладно, что там у тебя дальше по плану?» По плану после умывания следовал завтрак. Ну, это понятное дело. Я особо не отбивался. Да и свиные ребрышки с жареной картошкой были очень даже вкусные. Но пришлось отказаться от пирогов. Время поджимало. Пока я торопливо глотал горячий чай и поспешно откусывал громадные куски от бутерброда с ветчиной, Маша рассказала, что уже договорилась с послом. Кнут Гамсунович, пометуя наши совместные подвиги на благо как немецкой слободы и Лукошкина, так и всего государства, без всяких возражений согласился предоставить Варе политическое убежище. Тьфу ты, просто убежище. «Там, месье Теодор, я нашла совершенно очаровательный домик в стороне от центра слободы», — похвалилась Маша. «Кустов с розами там, правда, нет, но я уже дала команду Кнутику, и розы будут посажены сегодня же». «А, спасибо, Машуль. Да фиг с ними, с розами. А домик-то хоть хороший, не землянка какая-нибудь? А то я видел тут в городе подобные. Ну, прямо поруб на милицейском дворе». «С розами никаких фиг, месье Теодор», — строго заметила Маша, утаскивая у меня из-под носа пирог с ежевикой. «А вот домик там на самом деле хороший, чистый, уютный, крепкий. Если не жалко денег, то фрау Мюллер будет приходить убирать, готовить, ну и все остальное». «Не жалко. Хорошо, Маша, спасибо». «Спасибо, клубника не пахнет», — заявила Маша, намекающе поглядывая на очередной пирог. «Ну, вегетарианцы, что с них взять?» От мяса отказались, а теперь вынуждены забивать животы огромными дозами травы и всякой там другой морковки. То ли дело у нас, обычных мясоедов. Закинешь в себя тарелочку котлет, придавишь сверху с шашлычком, да сало для смазки несколько ломтей положишь. Вот и сыт. «Ладно, пошли, дед, до монастыря еще сейчас топать». «И я с вами», — тут же обрадовала нас Маша. «Зачем?» «Затем. А кто за вашей пассией там приглядит?» «Вы?» «Не смешите меня, месье Теодор. У девушек есть такие нюансы, в которых им помочь могут только другие девушки». «И не спорьте со мной, Теодор. Мы с Аленой уже все решили и отправляемся с вами». «Еще и Алена. Да вы там весь монастырь вывести собираетесь?» «Остынь, внучек», — вздохнул дед. «Все равно не переспоришь. Ведь если бабе что в голову пришло... Ох!» Дед еле увернулся от запущенного в него последнего куска пирога с клубникой. «Ну вот», — сожалеюще протянула Маша, облизывая пальцы, — «последний кусок, самый вкусный». «Все, хватит вам, пошли». К монастырю мы опоздали. Ну, в том смысле, что милиция опередила нас. Когда мы по лесной тропинке уже подходили к монастырю, Маша вдруг замахала на нас руками, заставив замолчать. И вовремя. У ворот стояла телега с ворохом сена, а на ней сидел скучающий милицейский сотник Еремеев. «Давай по лесу кругом», — шепнул Михалыч. И мы со всеми предосторожностями обогнули монастырь и остановились у его задней стены. Как я продирался через эти все кусты, надо рассказывать. Вот тот же. Замечу вскользь, что это был настоящий героический поступок. Может быть, конечно, для какого-нибудь бугая, вроде милицейского Митьки, а то и Змея Горыныча, проложить просеку а-ля бульдозер в кустах – это и плевое дело. Но для изможденного постоянным стрессом компьютерщика, замученного претензиями прекрасной половины нашей канцелярии, вечными придирками Михалыча, отсутствием в лесу нормальной еды и даже элементарного цивилизованного туалета герой, понятно? Высокие стены при наличии Маши нам никакой проблемы не представляли. Она просто перенесла сначала нас с дедом, а потом и Алену на ту сторону, и мы оказались как раз в том маленьком садике, в котором мы с Варей целовались. Ну, вру, я это ее поцеловал. Уже и помечтать нельзя. «Значит так», — шепотом поставил я задачи, — «первым делом ищем Варю и выводим ее скрытно на ту тропинку, что в Лукошкино ведет. Там все собираемся потом. Потом тем же образом уводим Марьянку. А то еще наткнется на нее участковый. Ну и по возможности смотрим, что там милиция вытворяет. Но тут уже не рискуйте. Нам это особо не критично». «Я, батюшка, шапку-невидимку накину», — сказала Алена. «Да по кельям пройдусь». «Не, красавица», — перебил ее Михалыч. «Давай сюда шапку. Тебе и так никто не удивится-то в женском монастыре. А меня увидит, да как набросите, как на сеновал поволокут в 10 ручек девичек, да как». «Дед, хватит мечты нам тут пересказывать», — прервал я его. «Шапку, да, лучше тебе взять. Я и так обойдусь. А девушки наши могут и одежду монашью, монашескую, фу ты, местную униформу, короче, спереть и на себя накинуть». Марш тут же обернулась облачком и всосалась в ближайшее окошко. Алена, опустив голову, засеменила в сторону двора. Михалыч крутанул тюбетейку на голове и исчез, а я остался один. И тут только и призадумался, а куда, собственно, мне идти и где искать Варю? Да особо тут выбирать и не пришлось. Маленькая калитка вела во двор, да еще был вход в коридор самого уже монастыря. По двору мне разгуливать явно не стоило, и я осторожно отворил дверь в коридор. Хорошо, прохладно, не то что на улице. Я вначале с большой опаской по стеночке продвигался по коридору, но вокруг не было ни души. Монастырь будто вымер. Наверное, милиция загнала монашек по кельям, вот никого и нет. Уже смелее я пошел вдоль ряда маленьких дверей. Надо понимать, это и есть келья. Вот только как мне отыскать тут Варю? Не звать же ее в голос. Когда я проходил мимо ответвляющегося коридора, из него вдруг протянулась рука, схватила меня за майку и так сильно рванула в коридорчик, что я даже ойкнуть не успел. В ту же секунду меня припечатали к стене, и сильная, благоухающая духами рука заткнула мой рот. «Духами? Промычал я сквозь ладонь. «Тише, месье Теодор. Я сейчас со второго этажа». Маша говорила быстро, коротко. Участковая настоятельницу допрашивает и успешно. Она про мадемуазель Марьяну рассказала и про меч что-то говорить начала, но я вынуждена была ориентироваться. Мадам Яга начала носом в мою сторону вести, могла бы и обнаружить. «Я пойду мадемуазель Варю искать». «А вы куда сейчас?» «Да что вы все мычите, Теодор?» Это было последнее, что я сумел выдавить из себя, сползая по стеночке и почти теряя сознание от нехватки кислорода. Слава всем богам, это дьявольское порождение ночи, которое я ласково называл Машей, наконец-то догадалось убрать ладонь с моего рта, и восхитительный вкусный воздух хлынул в мои легкие. «Маша, ах, в твою юшу дивизию!» Но вампирша уже исчезла. И вовремя. Я же в гневе страшен, как наш Кощей батюшка. Осерчаю, так ничего вокруг не вижу, а уж пришибить-то могу запросто. Повезло, в общем, Машуле, что успела она удрать от моей карающей десницы. Фух, жуткое это дело, кислородное голодание, скажу я вам. Отдохнуть бы сейчас, а лучше поспать, предварительно подкрепившись, конечно, но нет, надо идти. Меня в Варе ждет, надеюсь. Вдруг послышался быстрый топот. Только не вульгарный топот стрелецких сапог, а такой легкий перестук. Явно девушка бежит и прямо на меня. «Варя!» Я выскочил из коридорчика в главный коридор, и на меня тут же налетела девичья фигурка, едва не сбив с ног. Начал я, но осекся. Это была совершенно другая девушка и совсем не в монашеском одеянии. «Марьяна!» Я протянул к ней руку, но царевна отпихнула меня и рванула дальше по коридору. «Марьяна! Царевна, да твою ж, куда вы? Стойте!» — вполголоса заголосил я, но девушки уже и видно не было. Вот зараза! И тут на меня налетела еще одна, только совсем уж не девичья фигура. «Вот зараза!» — заорал я уже во весь голос. «Ну что ж за день такой? Все на меня натыкаются!» Я рухнул на задницу, крепко приложившись о каменный пол, а мужик, налетевший на меня, а это явно был мужик, отлетел в другую сторону и также плюхнулся на пол. «Федор! Никита! А ты чего? А ты куда?» «Стой!» — участковый вскочил на ноги. «Давай-ка сюда, в сторонку, а то увидит». Я не столь быстро, но тоже поднялся и, охая, заковылял за ним. Мы остановились в том же коридорчике, в котором Маша проверяла меня на способность долго задерживать дыхание. «Ты откуда здесь взялся?» — Никита настороженно смотрел на меня. «И тебе здрасте». «Ага, привет. Так что ты тут делаешь?» «Я по личному делу. Ну, почти». «Угу». Он недоверчиво кивнул головой. Я так и подумал. «Слушай, Никит, давай на чистоту. Ну, в меру возможностей. Интересная формулировочка. Ну, давай. Ты сюда за Марьяной прибыл? И за мечом? Допустим, он определенно не хотел откровенничать. Ну, Марьяна уже удрала, не догонишь. А меча тут отродясь не было, в Лукошкином где-то. А ты откуда знаешь, что в Лукошкино? Прищурился Никита. Это ты его похитил? Не, я хмыкнул. Не я. Чист я перед законом. И не мечтай. Разберемся. Значит, точно Кощей все это замутил? Сделал он вывод. И кража меча, его рук дело, и похищение царевны, и попытка убийства меня. Я так и думал. Ну и неправильно ты думал. Меч Марьяна, да, его затея, но и тут без нюансов не обошлось. А вот яблочки, это не он тебе подсунул, уж поверь. Кощей, когда узнал о твоем отравлении, жуть какой злой был. Я не стал говорить Никите о том, что это я яд испортил и фактически жизнь ему спас. Неудобно как-то. Получится, будто хвалюсь, героизм свой показываю. Ну, хотя да, героя отрицать не буду. Ну а что, жизнь-то и правда я Никите спас. Вот тут же. «А кому ж тогда понадобилось убить меня?» — продолжал допытываться он. «Ой, да по дурости тут», — отмахнулся я. «Ничего личного. Просто один человек решил выслужиться, инициативу проявить, так сказать. Ну, а ты, как удачный объект, просто под руку попался. А бесы? А бесов как раз тот человек и нанял, чтобы тебя отравить. Ну, уже все. Тут я немного слукавил. Двух бесов ты уже поймал. Один остался, да и тот без яблок». Никита внимательно... но также недоверчиво слушал, а потом спросил, а меч с Марьяной Кощеют зачем? Тут совсем другое дело. Уф, не могу я тебе все сказать, не моя тайна, просто поверь. Не получается что-то меня просто взять и поверить. Уж извини, развел руками Никита. Ладно, Никит, давай я тебе расскажу все. Ну, насколько смогу, все. Это и тебе полезно знать, да и мне не повредит. Ну, давай, рассказывай. Тьфу ты, даже не знаю, с чего начать. Ну, короче, все, что сейчас затеял Кощей, ни тебя, ни на гороха, да и вообще на все наше царство, государство не направлено. Да ну, точно. Ты поэтому спокойно занимайся своими делами, а на Кощея и внимания не обращай. Не, так не пойдет, помотал головой Никита. То уж если взялся рассказывать, то рассказывай, а то темнишь постоянно. «Так я же на темной стороне», — хихикнул я. «Как Дарт Вейдер. А ты у нас в джедаях, получается?» Никита тоже фыркнул, но твердо заявил. «Давай, выкладывай». «Ну», — решился я и начал, подбирая слова, стараясь не сболтнуть лишнего.